Каждый раз получалось, что, сбежав от осточертевшего душного однообразия стандартов и автоматики, заполонивших землю 22-го столетия, он попадал вместо патриархальной сельской жизни, о которой втайне мечтал, в еще более стандартизованный и роботизированный мир колоний. Впрочем, чего же еще можно было ожидать временному рабочему, приехавшему сюда по договору 2G? Были здесь, конечно, и виллы, и залитые солнцем луга индивидуальных ферм. Насчет солнца он, пожалуй, переборщил. На Гридосе даже официальная статистика прогнозов обещала не больше 2 солнечных дней в году. И все же, почему бы ему не осесть в каком-нибудь малонаселенном мире? Превратиться в старожила, обзавестись собственной фермой, семьей, наконец. Роман скептически усмехнулся собственным мыслям. Что-то он слишком быстро раскис на этот раз. В конце концов, у него теперь есть надежда. Нужно узнать, почему Гридос желает выйти из Федерации, какие здесь имеются тайные общества, секты. Одним словом, вжиться в местное общество. Вжиться и наблюдать. Разве это так уж трудно? Может быть, он чрезмерно драматизирует полученное задание? «Главное – уцелеть», – сказал ему Райков. «Собрать и передать информацию». Пока он не видел здесь никаких особых опасностей. Типичная провинциальная планета. Надо лишь переждать, перетерпеть несколько месяцев до прилета Руслана. Утро показалось Роману таким же безрадостным и серым, каким был предыдущий вечер. Предстоял огромный пустой день в мире, где его не знал ни один человек. Глайдер на острове будет лишь поздно вечером, и нужно было чем-то занять себя. Не бывает одиночества хуже, чем на переполненном незнакомыми людьми вокзале. Таким ему представлялся город. Но и в гостинице не слаще. Похожие, как две капли воды, комнаты, одинаковые развлечения у экрана вифона и прочие блага единого стандарта. Можно, конечно, завалиться спать на весь день, но этой ночью его впервые отпустили кошмары, и он хорошо выспался. Да и валяться в постели в его возрасте, когда кругом кипит чужая, незнакомая жизнь, обещающая всегда так много и так мало дающая, показалось ему неинтересным. Информация. Им там, на далекой теперь земле, нужна информация. Нехотя он поднялся и вышел из гостиницы. Столица гридского поселения производила мрачное впечатление. Здесь все было слишком уж рационально. Портовые склады, автоматические производственные комплексы, ремонтные мастерские и транспортные хозяйства. Конечно, Роман не ожидал встретить в порту жилые коттеджи. Как и в большинстве поселений, они наверняка вынесены в специальную зону. Но здесь не было даже портовых кафе и пляжных комплексов. Местное море содержало ядовитую фракцию в своем соляном растворе. В нем присутствовали ядовитые соединения тяжелых металлов. За 40 лет гридяне даже не попытались решить проблему очищения воды. Это показалось странным. Обычно поселенцы больше всего времени и сил тратили на то, чтобы привести свой новый дом в порядок. Давно были разработаны эффективные способы очистки водных и воздушных масс вновь осваиваемых планет. Североград, раскинувшийся в 2 километрах от портовой зоны, выглядел привлекательней. Но и здесь Роман не мог отделаться от ощущения какой-то временности, искусственности и торопливости. Ни одного многолетнего дерева, ни одного солидного долговременного сооружения. Большинство строений – времянки. Словно бросая вызов унылому однообразию городских улиц, там и тут вспыхивала яркая реклама какого-то местного напитка. Но и эти редкие цветные пятна не могли изменить общей картины. Не позаботились даже проложить приличные дороги. С раздражением подумал Роман. Основу городского транспорта до сих пор составляли устаревшие лет 20 назад кары на силовой подушке. Прямо напротив остановки вспыхивала и гасла реклама все того же напитка. «Пейте, уравнил». А чуть в стороне подальше в конце улицы неоновыми змейками бежали слова. «Уравнил – это радость». Можно подумать, у них здесь нет ничего, кроме этого уравнила. Уж не наркотик ли это? Хотя нет, карантинные службы Федерации никогда бы не допустили открытой рекламы чего-то подобного. Тем не менее, желая убедиться в этом, он подошел к уличному автомату и, нажав кнопку, получил запотевшую бутылочку желтоватого напитка. На яркой этикетке опять призывно вспыхнуло. «Уравнил!» Роман открыл бутылку и понюхал. Напиток пах вполне безобидно, лимонным соком. Роман с детства терпеть не мог ничего кислого. Он осторожно слизнул с ладони каплю напитка, явно отдававшего синтетикой, сморщился и тут же отправил в мусоропровод всю бутылку. В центре столицы выглядело достаточно оживленно. Целые кварталы огромных супермаркетов, базаров. Не так уж плохо жили грядяне, как ему показалось сначала. Девушку он заметил, скорее всего, потому, что она ничем не выделялась в толпе с первого взгляда. А может от того, что в его возрасте довольно трудно не заметить такую девушку. Что в ней его привлекло? Походка, гордо откинутая голова, летящая по плечам волна волос, не укрытых от дождя. Когда она подошла совсем близко, он увидел на секунду ее лицо, чуть нахмуренные брови, пушок на верхней губе, широкие почти монгольские скулы. Она не была даже красива, если исходить из привычных, набивших оскомину телереаловых стандартов. И вела себя странно, не так, как остальные женщины, приехавшие за покупками в столицу из провинциальных городков, и теперь подолгу застывшие у витрин, разглядывая чудеса торгового столичного рая. Она что-то искала, слишком спешила и плохо знала дорогу. То и дело путалась, спрашивала о чем-то прохожих. Опять сбивалась. Ненадолго забегала в магазины, взглядом скользила по полкам и, ничего не купив, вновь выходила на улицу.